человек может упасть с земли? Или скатиться вниз, как с горки? Земля-то, сам видишь, круглая. Ну, как бы далеко вы ни шли по земле, ваша голова всегда обращена вверх, а ноги всегда вниз. Вы никогда не дойдете до края земли и не упадете с нее. Ходить по земле или даже ехать по ней на поезде, ну, все равно, что балансировать на шаре, как это делают акробаты в цирке. Папа, помнишь, когда мы последний раз были в цирке и видели этот номер? Только вместо акробатов на шаре балансировали маленькие собачки. Да, да. Папа, ты сказал, что Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней. Тогда откуда високосный год, в котором 366 дней? Попробую вам и это объяснить. Земля, как вы уже поняли, постоянно обращается вокруг Солнца. И если бы вы сделали, ну, какой-нибудь значок, пометку на каком-нибудь месте в пространстве и подождали бы, пока Земля вернется в эту точку, пройдя свой круговой путь вокруг Солнца один раз, то время, которое понадобилось бы для этого путешествия, равнялось бы году. И в течение этого путешествия Земля обернулась бы вокруг себя 365 раз с дополнительным таким неполным оборотом. И для того, чтобы мы не забывали об этом, каждые 4 года у нас бывает так называемый високосный год, в котором считают 366 дней, для чего в феврале назначают 29 дней вместо 28. Значит, за 4 года набегает один полный день. Да, да, из этих небольших как бы четверть оборотов. Папа, смотри, глобус такой гладкий, ровный. Но Земля-то наша не такая, правда? О, правильно подметила, умничка. Земная кора совсем не является такой ровной, гладкой. Над изменением поверхности Земли поработали многие силы. Наверху вода, изнутри действие жары. Но поверхность земного шара не была все время постоянна. Она беспрерывно менялась и меняется в наши дни. Правда, изменения на Земле происходят медленно. Еще древние римляне говорили: природа ничего не делает скачками. Она редко делает что-нибудь бурно, но зато никогда не отдыхает.